Напомни, что мы ищем. Пока корабль влетал в пылевую завесу, спросил Хесус. Осколок астероида с активным источником излучения, тут же ответил старший техножрец-эксплоратор. С источником излучения, значит, а почему тогда сканеры молчат? В смысле, они же засекали почти любой источник излучения за тысячи километров, а тут мы чуть ли не вплотную подлетаем. Состав пылевого облака, терпеливо пояснил капитан исследовательского корабля, имеющие магнитные свойства мельчайшие частицы металлов, да еще и облученные солнечной радиацией, забивают наши сенсоры. Не отвлекайся, эту миссию нам поручил лично Амнисиарх. Понял, тут же стал максимально серьезным Хесусу, можешь на меня положиться, Билл. Сканирование огромного облака пыли, в котором периодически попадались обломки астероида, продвигалось не быстро. Несколько раз казалось, что они нашли нужный им источник сигнала, но раз за разом это оказывался особо крупный кусок руды. «Парни», — зашла в рубку Кейт, — «я не хочу вас отвлекать, но скоро нам придется выбираться из этого облака, если не хотим застрять тут». «Что-то с двигателями», — тут же среагировал Билл. «И не только. Магнитная пыль понемногу оседает на корпусе и забивается во все щели. Еще пара часов и мы не сможем самостоятельно улететь. Да что тут вообще произошло, раз сам Амнисиарх приказал нам обследовать это облако пыли?» — возмутился Хесус. Однако ни на секунду не отведя взгляд от мониторов, испытание нового оружия, тихо ответил Билл, а заодно и способов защиты от него. Знакомые с верфи рассказывали, что периодически им приходят чертежи странных кораблей, фактически это двигатели с минимальной системой управления. Когда они заканчивают, на них устанавливают странного вида пушки, после чего эти корабли улетают и не возвращаются. Последние несколько месяцев эти корабли отправлялись в ту же систему, где сейчас находимся мы. Вау, искренне удивился Хесус, это что получается, у нас есть настолько крутые орудия, что могут разнести в пыль целый астероид, почти планетоид. Круто, но почему об этом не знают остальные? Амнисиарх в мудрости своей не допускает нас до опасных технологий, чей принцип действия мы не в силах познать, с легким налетом фанатизма ответил Билл, и я его понимаю. О чем ты? Решила не возвращаться пока в трюм Кейт. По моим данным, в эту систему отправилось 6 кораблей, и если поднять старые карты, то получается, раньше здесь было на 4 крупных астероида и 2 спутника газового гиганта больше. Вот и думайте, что за оружие тут испытывает Амнисиарх. Офигеть, протянул Хесус, одним, да даже несколькими выстрелами уничтожить что-то такое большое. Тут ты прав, я даже представить себе не могу, как такое возможно. Я бы еще понял огромную торпеду с буром, что взорвется в ядре планеты, или несколько сверхмощных лазеров, что прожгут ее насквозь, но чтобы с одного выстрела. Вот именно, а сейчас, не отвлекайся, мы обязаны найти источник сигнала. Кейт, вернись в технический отсек и попробуй избавиться от налипшей пыли. Приказ старшего техножреца и эксплоратора было выполнено, однако, никакого источника сигнала они так и не нашли. После третьей экспедиции было решено не продолжать, а прототип защиты от пространственных искажений признать неудачным. Твас обратился к своей коллеге советника Турианской иерархии, сколько мы еще будем терпеть этих пиратов и налетчиков. Зачем вообще было посылать дипломатическую миссию перед тем, как мы выбили им зубы? Поддержу своего коллегу, присоединился к разговору советника целарианцев, по данным ГОР, эти варвары искренне нас ненавидят и не согласятся на переговоры. Пусть они представляют собой проблему намного меньшую, чем краганы, но со временем ситуация будет ухудшаться. Все очень просто, в очередной раз начал объяснять своим короткоживущим коллегам прописные истины советницы Азари, если мы нападем на них, то лишь усугубим ситуацию. Дрелы уже получили внушительный флот, и пусть по большей части он состоит из старых посудин, и они смогут дать отпор. Просто прилететь и устроить оккупацию планеты не получится. Совсем не обязательно бить в открытую, достаточно отправить несколько агентов для совершения диверсий, устранить лидеров и заставить их принять наши правила, фыркнул саларианец. Интересно посмотреть на такое, скривилась Твас, не напомните, сколько ваших агентов уже никогда не вернутся на Суркеш. Это не имеет значения, отмахнулся саларианец. Если задействовать спектров, вы невнимательно читали отчет о внутреннем устройстве дреллов. Они живут исключительно общинами, куда представителям других рас галактики вход заказан, смерила презрительным взглядом Азари своего коллегу, Ничего, осталось потерпеть его пару лет, и он сам умрет, с турианцем будет сложнее. Их флот в любом случае придется проредить. Решил заменить своего коллегу на посту голоса безумия турианец, и начать переговоры с позиции силы. Они будут намного сговорчивей, когда на орбите будут висеть корабли и иерархии. И все же, я уже отправила лучших дипломатов. Начать новую войну мы всегда успеем, а если переговоры окажутся удачными, то и сокращение военного флота, и прекращение пиратства удастся добиться без лишних жертв. Если же переговоры провалятся, никогда не поздно ударить, тем более, направленный мной дипломатический корабль имеет отличные сенсоры. Тогда я согласен потерпеть, все же сдался турианец, но флоты и иерархии будут готовы ко всему. Хорошо, а сейчас нам нужно обсудить то, как мы все это преподнесем СМИ. Со своей стороны, предлагаю начать выстраивать образ кающихся. Советник ТВС активировала у нее инструмент и вывела на экраны коллег предварительный текст речи. По данным от серого посредника, среди дреллов именно месть за то, что мы их бросили умирать, самый распространенный повод отправиться воевать. Если сделать все правильно и принести им извинения, сдобренные кое-какими преференциями, вполне возможно лидер дреллов согласится стать частью пространства цитадели. А если их лидеры упрутся и откажут, уточнил турианец, тогда у них появятся новые, более договороспособные лидеры, мягко улыбнулась Азари. Обсуждение будущей политики по отношению так внезапно появившихся на галактической арене расе пусть немного и запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Азари как обычно стремились обольстить и приручить новичков, турианцы подавить наглых выскочек силой, а саларианцы уже разрабатывали планы по сокращению популяции варваров. Обычный день на цитадели. Часть 18. Великие и малые. Отправься на другие планеты, стань первооткрывателем, открой новые перспективы. Кажется, нас конкретно так на и обманули. На миг остановившись, низкорослый мужчина попытался утереть пот со лба, но ему помешал шлем. «Заткнись и продолжай копать», – буркнул его напарник, отправляя еще одну лопату с грунтом в переработчик. «Нет, ты просто подумай», – продолжил филонить первый колонист, – «мы преодолели миллионы километров космической пустоты, высадились на другой планете, и все равно нам приходится работать лопатами. Где те роботы, что выполняли бы за нас всю работу? Да ладно роботы, я бы не отказался от простого экскаватора». «Слушай», – решив и сам немого передохнуть, второй колонист оперся на лопату, – «ты сам все прекрасно слышал. Пусть мы и сделали все, что ты описал, но количество места на кораблях не бесконечное, а учитывая то, сколько им приходится лететь, приходится обходиться тем, что есть. Технику обещали завести в течение года, когда отработают ее полностью электрический вариант, а до этого, продолжай копать». Подавив желание сплюнуть, колонист вновь взялся за лопату и продолжил копать. Да, в скафандре, пусть и облегченном, это было сложно, но выбора все равно не было. Или ты копаешь и обеспечиваешь теплицы грунтом для выращивания еды, или вся колония подыхает с голоду. Отправив очередную горсть желтоватого грунта в приемник, колонист посмотрел на степень заполнения танка. Осталось немного и они вернутся под полностью безопасный купол. Их небольшая колония на Венере была далеко не райским местом. Высокая температура, изматывающая работа, непередаваемый аромат на поверхности, покрытый серными залежами, но это было начало. Он верил, что совсем скоро, через каких-то 10-20 лет, все изменится. Тем более, он, как один из первых, ступивших на поверхность Венеры, прекрасно видел уже произошедшие изменения, и они его радовали. «Поздравляю, у вас мальчик», аккуратно взяв младенца, уже обмытого и замотанного в простыню, медсестра передала его матери. «Какой он красивый», не сдерживая слез, прижала женщина младенца к груди. «С ним все в порядке. Он здоров?» Тут же с тревогой спросила она. «Здоров настолько, насколько это возможно для человека», улыбнулся ей доктор, повернув монитор с кучей графиков и таблиц. «Можете поверить, он проживет долгую и счастливую жизнь». Слава богу, оторвав от себя младенца, женщина начала вглядываться в лицо младенца. «Спасибо, конечно», ухмыльнулся врач, «но можно было обойтись простой благодарностью». Женщина, казалось, не услышал его комментарий, полностью поглощенная своими мыслями. «Ладно, мамаша, полюбовались и хватит», дождавшись, когда кормление будет закончено, подошла к роженице медсестра. «Отдохни сама, и ребенку дай поспать», протянула она руки к свертку. «С ним точно все будет в порядке?» – с тревогой спросила женщина. «Конечно, с таким уходом, надо будет постараться, чтобы что-нибудь случилось», – усмехнулась медсестра. «Кстати, имя уже придумали, мы с мужем считаем, что лучше всего ему подойдет Адам. Первый марсианин по имени Адам, а вы, я смотрю, не сильно заморачивались, ну просто мы подумали, что так будет лучше всего». Весело усмехнувшись, медсестра вышла из родильной палаты в коридор больницы. Будь они на Земле, и такой уровень обслуживания могли себе позволить только самые богатые люди планеты, но здесь, на Марсе в будущем, конечно, все изменится и станет как везде, но первый марсианин достоин самого лучшего. Именно поэтому я предлагаю передать все орбитальные верфи и станции, принадлежащие АМП, в коллективную собственность всего Альянса, закончил свой доклад лоббист Orbital Air. «Мы вас услышали», – спокойно ответил генеральный секретарь молодого Альянса усталым голосом. Пока шло выделенное согласно протоколу время на обсуждение, генеральный секретарь снял очки, чтобы дать отдых глазам. Не то, чтобы они действительно нуждались в отдыхе, все же его родные глаза давно были заменены на импланты, но по-другому снять стресс он не мог. Сделав несколько глотков из стакана, он прислушался к тому, что говорили в зале. Как же он устал, вечные споры, пересуды и давние обиды. Казалось, человечество наконец-то сделало первый шаг за пределы своей колыбели, и пора отринуть старые пороки, но нет, каждый обладающий хоть толикой власти продолжает грызться за малейшую ее кроху, со остервенением бешеного пса. Вот и сейчас, те, кто отстал в космической гонке, стремятся урвать хоть что-то от общего пирога. Слово предоставляется представителю корпорации АМТ, устало произнес он, когда время на обсуждение закончилось. «Благодарю, генеральный секретарь», встав со своего места и направившись к трибуне, ответил киборг в красной мантии. «Вообще, на ассамблее Альянса предполагалось соблюдать строгий дресс-код, но для представителей религии было решено сделать некоторое исключение. А так как с недавних пор вера в Бога машину стала одной из мировых религий, представители АМТ вовсю пользовались этой привилегией. Генеральный секретарь, уважаемые члены ассамблеи», начал свою речь техножрец, «от лица корпорации АМТ я заявляю, что подобные требования не будут выполнены. Корпорация АМТ и ее руководство радеет за развитие всего человечества и уже предоставила множество технологий, но не собирается передавать свое имущество в коллективную собственность. Все верфи, космические объекты и прочая инфраструктура были созданы исключительно силами корпорации и не подлежат отторжению. Однако, повторю сделанные несколько раз до этого заявления, корпорация АМП всегда будет рада помочь в освоении космического пространства всем, кто готов потратить деньги и ресурсы на подобные мероприятия, расценки на услуги вам известны. Если в будущем возникнут подобные вопросы, прошу секретариат Альянса решать их в частном порядке, а не выносить на всеобщее обсуждение, дабы не тратить наше время на столь незначительные вопросы, пока есть более важные темы. На этом все. Вновь волна перешептываний накрыла зал. Представители крупнейших корпораций и ведущих стран связывались с патронами, чтобы озвучить их мнение по данному вопросу. Окинув взглядом зал, генеральный секретарь тяжело выдохнул. Уже сейчас он видел, какое решение будет принято. СССР, Япония, США и представители Южной Америки проголосуют против, а их поддержат их сателлиты, в то время как их противники из Европы проголосуют за. Континентальная Азия воздержится и все вернется на круги своя. Кажется, это уже третье заседание, где поднимается подобный вопрос. Короткое голосование отклонило инициативу Orbital Air, и они, наконец-то, вернулись к более важным вещам. На повестке дня вопрос о выделении дополнительных средств на очищение Мирового океана от химического заражения и восстановление его биоразнообразия. Первым высказаться вызывается. «Привет», сев напротив монитора, девушка, хотя уже женщина, оперлась щекой на ладонь. «Привет», — ответил ей молодой мужчина с заразительной улыбкой, сидящий в комнате, залитой солнечным светом. «Как ты там?» «Все нормально», — постаралась улыбнуться она. «Работы хватает, но условия хорошие. Разве что вас видеть удается только через монитор. Как дети?» «С детьми все хорошо», — тут же вывел несколько изображений на экран мужчина. «Марко написал контрольную по математике на отлично. Яра ждет не дождется, когда пойдет в школу, а у Изабеллы прорезалось еще два зуба. Как жаль, что я не могу быть рядом с вами», — грустно ответила женщина, убрав прядь волос за ухо. «Ты бы только знал, как я по вам скучаю». «Я тоже скучаю», — но понимаю, что не всегда у нас получается поступать так, как нам хочется. Тем более, ты же сама хотела попасть на Луну. Одно дело мечтать, и совсем другое исполнить, включив на фоне видео, где ее дочь гордо шагает по квартире в новенькой форме с рюкзаком за спиной, она невольно улыбнулась. Я где-то читала, что нет ничего хуже, чем исполнить свою самую заветную мечту. Тем более, я здесь не на отдыхе, поверь, работы тут намного больше, чем я могла себе представить. Просто найди себе новую, улыбнулся парень, решив проигнорировать вторую часть фразы, не знаю, отправиться на Марс или Венеру, или еще дальше, чтобы потом мечтать улететь еще дальше. Нет уж, если даже на Луне я не могу думать ни о чем кроме вас, оставшихся на Земле, улетать так далеко мне точно нельзя. Шум на фоне отвлек мужчину от экрана. Это мама, тут же пояснил он, судя по всему, привела младших с прогулки. Ты подождешь, пока я их приведу? Нет, лучше я позвоню вечером, когда все будут в сборе. Люблю тебя, Дэвид, и я тебя, Люси. Что это значит? Кричала на находящуюся на другом конце галактики одна Азари на другую. Может, добавишь немного подробностей? Азари в желтой броне с черными символами хоть и была удивлена неожиданному звонку, но все же старалась делать вид, что ничего необычного не происходит. Подробности, тебе нужны подробности? Ты что, решила, что раз стоишь во главе затмения, то теперь стала неуязвимой? Подожди, при чем здесь затмение? Искренне удивилась наемница. Мои девочки, как и было оговорено, не лезут в дела совета матриархов, а вы прикрываете меня от цитадели. Вот значит как, сдерживая рвущуюся наружу бурю, одна из правителей республики сжала губы в тонкую линию. А что тогда происходит на этом видео? Появившийся на почте главы группировки наемников затмения файл содержал в себе очень интересную информацию. Если точнее, то нарезку с разных камер видеонаблюдения, как, предположительно, ее десантницы громят какую-то базу. Форменная броня была действительно ее группировки, да и действовали десантницы, как им и полагается, даже условные знаки были вполне читаемы, их она видела и использовала на каждой боевой миссии. Смущала только излишняя слаженность действий. Сметающие все на своем пути Азари действовали почти как единый организм. Никаких лишних движений, идеальная координация, то, что видела одна, казалось, видели и все остальные. Пусть верхушка затмения, а заодно элитные подразделения группировки и состояли из воительниц с многовековым опытом, но даже они не могли добиться такой слаженности. Смущало и еще один фактор. В отличие от ее девочек, запечатленные на камеру мало использовали биотику. Там, где ветеран десанта применил бы биотический щит или подъем, чтобы вытащить противника из укрытия, странные Азари предпочитали скрываться за укрытиями и активно маневрировать. Казалось, что кто-то прошел подготовку десантниц Азари, но прогуливал занятия по биотике. «Тебе есть что сказать?» Видя изменившееся лицо собеседницы, матриарх немного убавила пыл. «Да, кто бы это ни был, к затмению они не имеют никакого отношения», серьезно заявила наемница. «Тогда кто в цветах затмения?» Используя тактику затмения и вот неожиданность, большим отрядом десантниц Азари, что есть только у затмения и республики, вламывается на секретную базу республики. Сарказм так и сочился из уст матриарха. Не подскажешь, кто это мог быть? Не знаю, только сейчас начав в полной мере понимать, в какую задницу угодила, напряженно ответила наемница. Да, они выглядели и действовали как мои подчиненные, но не совсем. Поясни. Поняв по тону собеседницы серьезность ситуации, матриарх решила все же выслушать ее. Они действовали не совсем как надо. Если показать это видео кому-то, успевшему повоевать, то она сразу скажет, что здесь не так. Чуть позже я подготовлю подробный отчет, но пока могу с уверенностью сказать, затмение не причастно к этому нападению. Значит, пока у меня есть только твое слово. Откинувшись на спинку кресла, матриарх сощурила глаза и почти перестала пылать едва сдерживаемой биотикой. Но ты утверждаешь, что невиновна. Что ж, сложив руки под грудью, одна из тех, кто решает судьбу всех Азари, все же приняла решение. Я дам тебе шанс. Составляя свой отчет и высылая его мне, его проверят те, кому я доверяю. Пока же, созови всех на ваши базы и не смейте даже подумать о том, чтобы высунуть из них нос. Запомни, попробуешь сбежать, и ты не скроешься, где бы ты ни спряталась, тебя найдут. Я все прекрасно поняла, ответила наемница. Мне и самой интересно, кто решил так подставить меня. Может, поделишься, что это была за база? Не твоего ума дело, резко ответила матриарх, и запомни, не пытайся сбежать. Прервав сеанс связи, матриарх, в чью зону ответственности входило налаживание связи с криминальным миром и удержание его под контролем, готова была выть от отчаяния. Когда она проворонила резкое усиление дреллов и их налаживающиеся контакты с кварианцами, ее слегка пожурили и намекнули, что больше ошибаться ей не позволит. И как назло, всего через десяток лет случается подобное нападение. Именно она долгие годы держала в кулаке затмение и имела влияние на Арию, которая хоть и вела свою игру, но все же прислушивалась к ней. Казалось, веками отлаженный механизм ничто не в силах сломать, но теперь кражу пусть поврежденного, но вполне рабочего протеанского маяка, расшифровку которого еще даже не успели начать, ей не просит. Особенно руками тех, кого она должна была держать в узде. Она обязана выяснить, кто стоит за нападением, и она выяснит. Вспомнив, сколько кредитов хранится на ее официальных и тайных банковских счетах, матриарх нашла в списке контактов нужный ей номер. Даже если это бесполезная дура, что только по ее милости стоит во главе затмения права, лучше использовать все доступные источники информации и собрать как можно больше данных, перед тем, как ее вызовут в храматомы. Серый посредник пусть и берет дорого, но стоит своих денег. Жаль, что ей так и не удалось найти логово этого полезного разумного. За такой подарок, ей бы простили все. Значит, Азари воюют с Азари. Щелкнув мандибулами, примарх склонился над картой галактики. Да, примарх, по данным от Черного Дозора, группировка затмения напала на аванпост Азари в этом регионе, тут же начал свое пояснение генерал, бой был кровавый, но наемники вышли из него победителями. Что же могли охранять 300 элитных десантниц и целый спектр? Все это слишком подозрительно. Позвольте добавить от себя, примарх, сохраняя нейтральное выражение лица, добавил второй генерал, но мне эта операция показалась странной. Из-за того, что группа наемников, половина которой состоит из десантниц Азари, а вторая из оперативников гор решила укусить кормящую их руку. Нет, все прошло слишком гладко, будто нападающие знали, сколько в комплексе будет охраны и как будет устроена оборона. Здесь замешан или очень большой куш, или синие стервы решили устроить внутренние игры, закончил примарх, чем нам может это грозить. Повышение криминальной активности в пограничных системах, тут же отчитался первый генерал, а заодно перестановкой сил внутри терминуса. Та же Ария точно воспользуется ситуацией и начнет давить на Иллум. Что с проектом по созданию нашей собственной марионеточной группировки? Устало выдохнул примарх, он был слишком стар для всего этого. Наши агенты были рассекречены, после чего были вынуждены прорываться на трофейных кораблях с боем, каменной статуей застыл генерал, я уже говорил, не стоит формировать костяк группировки из ветеранов, они слишком честны для такой работы. Ты предлагаешь выдать оружие и корабли преступникам, проклятым всеми духами отбросом, стоит им получить свободу, как они тут же забудут о нас и скроются в терминусе, после чего начнут грабить уже наши колонии. Другого выбора у нас нет. Можно попробовать переманить к себе часть искателей воды, тихо высказался второй генерал, после того, как дреллов признали частью галактического сообщества и начали интегрировать в пространство цитадели, некоторые из них отреклись от старых идеалов. Да, они все так же ненавидят совет за то, что их оставили умирать, но если постараться, то, вполне возможно, удастся смягчить их отношение к нам. Идея интересная, после недолгого раздумья ответил примарх, если мы протянем им сильную руку помощи, то получим сильного союзника. Но помощь придется оказывать щедрую и на протяжении долгого времени, добавил первый генерал, они помнят, что когда принималось решение об их судьбе, турианцы уже состояли в совете и голосовали за невмешательство. Тогда мы должны предложить им то, чего еще не предложили остальные, увеличив на карте участок космоса, который контролировала иерархия, примарх задумчиво дотронулся до нижней части лица, и я знаю, что нам предложить. Появившаяся на карте звездная система была хорошо известна присутствующим. Находящаяся на границе с батарианской гегемонией, она пусть и имела в наличии пригодную для жизни планету, но из-за особенностей белкового строения не подходила для колонизации турианцами. Батарианцы давно требовали отдать эту систему им, но зная нрав четырехглазых уродов, никто в здравом уме не подарил бы им столь удобный плацдарм. Поэтому сейчас, Это сейчас на поверхности было размещено всего несколько шахтерских поселков, прибыль от которых едва перекрывала расходы на содержание данной колонии. Если поселить там дреллов, для которых почти любая планета с преимущественно засушливым климатом и богатая ресурсами будет желанным подарком, так мы убьем сразу двух пыжиков, добавил от себя генерал, и прикроем удобное направление для нападений пиратов, и сможем извиниться перед пострадавшей от ошибок прошлых правителей расой. Как только дреллы начнут забывать прежние обиды, и слишком сильно прислушиваться к мнению Эзари, мы сможем им напомнить, что именно советница ты возголосовала несколько сотен лет назад об их судьбе. Хорошо, начинайте работать в этом направлении, подвел итог примарх, пора избавляться от роли цепных псов совета и начинать собственную игру. Несколько серьезных кивков стали ему ответом, и иерархия еще станет ведущей силой галактики, и никто не остановит турианцев. Освоение ближайшего космоса без прямого контроля каждой мелочи пусть и продвигалось несоизмеримо медленней, чем могло, но продвигалось. Пусть на разного рода споры, совещания и прочие бюрократические процедуры тратилось просто огромное количество драгоценного времени, прогресс был заметен. Оставив бессмысленную демагогию на выращенных в правильном ключе политиков, лишь контролируя и задавая им общий вектор, удалось освободить уйму времени. Безусловно, бросать все на самотек я не собирался, но и брать человечество под жесткий контроль в мои планы не входило. Пусть все идет своим чередом, и человечество развивается постепенно, привыкая к новым реалиям. Небольшие же вмешательства, вроде вовремя открытой технологии по улучшению жизни, или внезапно обнаруженных залежей ресурсов, лишь корректировали курс. Главным проектом сейчас было стимулирование рождаемости, для увеличения общей популяции. Пусть Марс и Венера предоставили широкие перспективы для расселения, в скором будущем люди отправятся дальше, за пределы Солнечной системы, и чем больше их будет, тем лучше. По прогнозам аналитиков, к 2130 году население Земли и колоний достигнет 8 миллиардов, и пусть большую их часть будут составлять дети и подростки, так даже будет даже лучше, молодежь непоседлива и стремится открывать что-то новое, а значит, с удовольствием отправится покорять новые планеты. Пока Алисия следила за здоровьем и увеличением численности человечества, а Доминика делала все, чтобы мелочные склоки не переросли в открытую войну, я строил будущий флот для отражения угрозы жнецов, строил инфраструктуру для освоения новых планет, устраивал жизнь на далеких планетах, где первое поколение выращенных далеко от Земли детей понемногу обзаводилось внуками. Ну и, конечно, продолжал исследование, установка по дроблению реальности, а главное защита от столь разрушительного оружия понемногу доводилась до ума. Разрушать целые планетоиды я научился уже давно, а вот защититься от подобного совсем недавно. Потратив условные миллиарды евро-долларов, у меня, в конце концов, получилось подобрать нужные параметры поля, и теперь то, что крошило саму ткань пространства, стало возможно полноценно использовать, не боясь в случае неудачи отправиться на очередное перерождение. На данный момент защитная технология проходит последние испытания, и вскоре начнется разработка персонального щита. Также были проведены ходовые испытания ковчега. Стальной гигант не только смог самостоятельно покинуть док, но и совершить несколько коротких гиперпрыжков, вернувшись к верфи целым и невредимым. Пусть за время строительства и пересмотра концепции данного корабля, сам он немного вырос, всего, на каких-то жалких 10 километров, а заодно прибавил и в других местах. Увеличение размеров было связано с установкой дополнительных орудийных систем, реакторов, складов с боеприпасами, ангаров, полноразмерных пустотных верфей и многого другого. Фактически, Ковчег прямо сейчас мог стать полностью самодостаточным домом для человечества в пустоте космоса, крайне зубастым домом. Пусть ходовые испытания и были завершены, работа над Ковчегом продолжалась. Пожалуй, последним значимым прорывом в части исследований стал проект по изучению душ, причем сразу в двух направлениях. Во-первых, на следующую стадию вышло исследование появления душ. 17-я модель сенсоров не только смогла четко зафиксировать появление души у бездушного тела, но и записать то, что этому предшествовало. Всплеск целого спектра энергии, появившийся за миллионные доли секунды до вселения души. Читая расшифровку отчета, я был в восторге, ведь если что-то можно зафиксировать и записать, значит это можно и воспроизвести. Получить доступ к океану душ. Принудительно введя успокоительные, Я остановился от немедленного начала работ над генератором стабильного прокола В, предположительно имматериум. Пусть потенциально данная технология давала большие перспективы, бездумно бросаться изучать ее, тем более на густонаселенной планете, верх безрассудства. Я видел демонов, видел, на что они способны, и допустить хотя бы малейший шанс на их прорыв было недопустимо. Временное изучение душ было приостановлено, до разработки надежного средства сдерживания потенциальных угроз, а значит разработки по созданию устойчивого поля пари возобновляется. Впрочем, второй прорыв дал надежду на то, что любая угроза извне скоро станет не более чем неприятной помехой на моем пути. Испытывая очередную версию выжигателя душ, на этот раз сверхнизкой интенсивности, получился непредвиденный исход. Подопытный, вместо того, чтобы стать бездушной оболочкой, сойти с ума или умереть от инсульта, стал парией. После почти 3 часов облучения, до этого обычный человек, нормально реагирующий на мое присутствие с раскрытой аурой, изменился. Реакция на ауру парии пропала полностью, базальтовые обелиски не заставили его биться в истерике, а другие подопытные начали его сторониться. Ранее выдвинутая теория, что бытие парии, есть не что иное, как генетическая мутация, влияющая на дальнейшее развитие души, была опровергнута. Подопытный 17 стал подобен мне, и пусть после трансформации ему потребовалось несколько недель для полного восстановления, сам факт возможности подобного изменения воодушевлял. Если отработать технологию и, вновь остановив себя от необдуманных поступков, я для начала решил разобраться в вопросе подробней, какие последствия данной трансформации, как они скажутся на поведении и многое другое. Агилас, кажется, уже не в первый раз позвала меня Доминика. Да, извини, задумался над важным вопросом, просчитывал варианты, отсоединившись от инфотрона. Я встал на ноги, стоит немного подумать о чем-то другом и вернуться к вопросу душ позже. Ты меня искала? Да, как-то странно она на меня посмотрела. Даже странно, что я это почувствовал, ведь как таковых лиц и мимики у нас сейчас не было. Через несколько часов у нас назначен вылет на верфь Альфа-6. А ты не отвечаешь ни на сообщения, ни на другие попытки до тебя дозваться. Поверь, новые данные слишком опасны при неумелом изучении, вот я и не реагировал. Поверю, но только после того, как ознакомлюсь с ними сама. Пристроившись ко мне сбоку, она зашагала за мной к телепортариуму. После возвращения я предоставлю тебе все данные. Ты также хотела провести собственную презентацию, не поделишься, на какую тему? Я думала, что уже догадался. С легким разочарованием ответила она, по тем материалам, что я запрашивала для работы. ХМ, сделав запрос в общую базу данных, я начал анализировать последние запросы Доминики, фазовые технологии, дезинтегрирующие поля. Ты доработала проект фазовых ракет? Да, после того, как новое поколение техножрецов приняло сан, стало немного легче и появилось немного свободного времени. Ты же еще не забыл, что я годна не только, чтобы обеспечивать вашу с Алисией безопасность, но и сама кое-что с мыслью в науке и производстве. Нет, не забыл, просто, сама понимаешь, дел слишком много, а время продолжает утекать. Да, я помню, что у нас осталось менее 100 лет, серьезно кивнула она, поэтому и решила внести свою лепту в будущую победу. Схема работы стандартная, или ты ее дорабатывала, учитывая, что в прошлом этот проект так и не был завершен. Теоретические разработки были неточными. Пришлось кое-что добавить и изменить после испытаний, но сейчас первые прототипы готовы. Осталось отработать технологию, и даже малые ракетные корветы смогут доставить кучу неприятностей целому флоту. Ракеты, что проходят любые щиты, игнорируют броню и взрываются внутри корпуса, воистину страшное оружие. Удалось решить проблему управления при переходе в подпространство? Нет, любая корректировка курса после смещения пока невозможна, покачала головой она, замерев на площадке для дальней телепортации. Короткая вспышка, и мы оказались на базе в астероидном поясе. Сейчас, с началом освоения ближайшего космоса, ее обнаружение могло спровоцировать множество неудобных вопросов, поэтому все внешние конструкции были демонтированы и переправлены на другие верфи. Вход же во внутренний комплекс был прикрыт маскирующими полями. В будущем АМД заявит свои права на ЦРРУ, так что о конспирации я почти не волновался. Подождав еще несколько минут, пока операторы телепортариума введут новые данные, мы с Доминикой оказались на борту одного из транспортных кораблей. Груженный оборудованием и ресурсами, что нельзя было добыть в космосе, он дожидался только нас, зависнув высоко над плоскостью Солнечной системы. Проследовав в рубку управления, я посмотрел на бескрайний космос за окном обзорной панели. Конечно, никакой обзорной панели из стекла и стали не существовало, а сама рубка находилась в глубине корпуса. Прекрасные же виды обеспечивала технология «Хрустальный купол», одно из немногих новшеств, что подарил новый мир. Отправив сигнал капитану корабля готовиться к переходу, сам я замер. Внутри поселилось странное чувство, нечто подобное я ощущал, когда стоял на пороге какого-то открытия. Хотя, наверное, так оно и было. Если судьба действительно существует, то ей не понаслышке знакомо, что такое ирония. Сначала родившись в мире, где полеты среди звезд уже тысячи лет как почти обыденность, а затем и вовсе создав собственную межзвездную империю, я ни разу не покидал пределов одной системы. Да что там говорить, я ни разу не долетал до ее края. И вот сейчас состоится мой первый полет к далеким звездам. Первый, но, надеюсь, не последний. Считывая данные с приборов в рубке, я фиксировал каждый шаг работы сверхсветового двигателя. Поступающая в сверхмощные конденсаторы энергия выплеснулась, создавая разрыв в подпространство. Одновременно с этим вокруг корабля был создан пузырь, защищающий корабль от излучений другого измерения. Пока корабль готовился к началу перехода, в подпространстве формировался стабильный тоннель, связывающий точку входа и выхода, находящуюся за тысячи световых лет от Солнечной системы. Сенсоры просигнализировали о том, что все готово к переходу. Плазменные двигатели выбросили облако материи, и корабль начал набирать ход. Всего несколько секунд, и мы оказались в подпространстве, или гиперпространстве. Синие точки, что являлись отражением звезд в другом измерении, размылись и стали линиями. Корабль немного подрагивал, все же подверженный чуждым четырехмерному объекту энергиям, но защитное поле надежно защищало нас. Забавно, но для команды корабля, все происходящее – обычная рутина. Подобные рейсы они совершали уже далеко не первую сотню раз, но для меня это было что-то невообразимое. Все же правильно говорили древние, одно дело сотню раз прочитать о чем-то и совсем другое, увидеть и почувствовать это воочию. Даже когда недолгий полет закончился, я продолжал стоять ошеломленным. Циклопическая верфь, на стапелях которой висел исполин ковчега, внушала, еще раз подтверждая древние правила. Сотни кораблей сновали вокруг гиганта, на его фоне смотрящиеся не более чем букашками, даже охранные фрегаты терялись на его фоне. Однако, я прекрасно понимал, что работа над ним еще далека от завершения. Сиротливо пустели места, где в будущем будут установлены орудийные башни, грузовые корабли и челноки сновали бесконечным потоком, транспортируя оборудование, даже покраска корпуса еще не была закончена в полной мере. Но все равно, он был прекрасен. Миллионы квадратных метров цехов, заводов и ферм. В будущем здесь будет все как для войны, так и для жизни. Просторные кельи для жречества, удобные квартиры для мирян, целые отсеки со стазис-камерами для воинов, что не мыслит свою жизнь без битвы. Лаборатории и зоны отдыха, сады и пруды для выращивания рыб. Пожалуй, здесь было все. Вершина кораблестроения, доступная на данный момент. Безусловно, ковчег можно было сделать больше, просторней, с еще большим количеством систем и производств, но время неумолимо и пришлось выбирать, или полностью посвятить себя строительству еще большего космического корабля, или заняться подготовкой к войне. Впрочем, после победы у меня будет все время мира, а значит, следующий ковчег станет еще лучше. Шествуя по широким коридорам от ангара к главной рубке управления пока спящим гигантом, я настраивался. Столь могучий корабль должен получить не менее могучий дух машины. Немногочисленные техножрецы, прибывшие сюда со всех объектов во Вселенной, оставив лишь дежурный персонал, готовились к богослужению. Тонны смолы и священных масел были готовы к возжжению, свитки с летаниями заняли свои места, а меньшие машины, наделенные духами, казалось, замерли в ожидании чуда. Главная рубка освещалась сотнями свечей. Курильницы были полны и готовы загореться. Я замер перед капитанским троном. Пора. А Амнисия, всезнающий, тот, кто ведет нас в бесконечном поиске. Начал я транслировать свою речь через каждый динамик на корабле. Сегодня мы взываем к тебе, дабы ты почтил своим вниманием и даровал душу этому механизму. Читая летание, возносящие хвалу Богу машине, я смотрел на то, как меньшие машинные духи начали кружиться в хороводе вокруг меня. Скручиваясь в спираль, они устремлялись куда-то в пустоту. Пустоту космоса. Пустоту между вселенными. Каждое слово, произнесенное с истиной, нет ни верой, сознанием и глубоким почтением к той сущности, что даровало мне еще один шанс, что очистило меня от ошибок прошлого, что вернуло мне самое дорогое, отдавалось в металле. Титанический корпус корабля стонал, он, будто предвкушал, что-то. Машинные духи двигались все быстрее, образуя настоящий водоворот. Чем ближе был конец ритуала по призыву великого машинного духа, тем гуще становился воздух, тем больше было давление. Техножрецы, в чьих душах, в самом их темном уголке, оставалось сомнение, сейчас ощутили на себе взгляд Бога, того Бога, чьим заветам они клялись следовать. Многие из них едва удерживали себя в сознании, едва выдерживая подобное, и даровать всему механизму душу. Не сдерживаясь, проревел я, удар невидимого молота растекся по всему кораблю, но он не сломал его, и даже не сдвинул с места. Вся та сила, накопленная совместной молитвой тысяч знающих, обрушилась на ковчег и начала растекаться по каждому атому его корпуса. Могучий дух, ворочаясь, устраивался в своей новой оболочке. Информационная панель вспыхнула, за ней загорелись экраны по всей рубке. Там, где раньше была лишь безликая надпись «Ковчег», появились новые символы. Свет-тиры еще один старый друг решил навестить меня. Положив руку на приборную панель, я постарался связаться с новым жителем этой вселенной, первый линкор флота человечества, прошедший сотни сражений и тысячи ремонтов и модификаций, после окончательной победы ставший музеем своих прошлых свершений. Как и я, оказавшийся запертым и ненужным, вновь оказался рядом. Пробудись, свет-тиры, пробудись, и неси волю амнисии во все уголки галактики и за ее пределы. Часть 19. Прыжок истины. С вами дублевая Инесса Элизабет Райот. К последним новостям. Несколько часов назад было окончено строительство станции Гагарин за орбитой Плутона. По словам ученых, данная станция предназначена для изучения дальнего космоса и возможностей сверхсветовых путешествий. Открытие станции сулит большие перспективы в дальнейшем освоении космоса. Мелькающие за спиной диктора изображения станции с разных ракурсов, а также видео с внутренним убранством самого дальнего космического объекта в истории вызывали некий трепет, особенно когда в кадр попадала маленькая светящаяся точка – Солнце. К другим новостям. В парламенте Альянса планет ведутся жаркие споры о присвоении Марсу и Венере особых правовых статусов. Прибывшие на них в первой волне колонизации и рожденные уже на других планетах люди требуют собственного представительства в парламенте Альянса и создания собственных правительств. Лидеры протестующих утверждают, что устали от эксплуатации со стороны Земли и хотят независимости. Службы безопасности уже проводят расследования. Пейзажи других планет демонстрировали не только природную красоту, но и толпы протестующих. В случае Марса они все были облачены в тяжелые запыленные одежды, на Венере же предпочитали более легкие костюмы с встроенными системами охлаждения. Все протестующие были в фильтрующих масках, от использования замкнутых систем дыхания отказались несколько лет назад. По словам пожелавшего остаться анонимным источника, все эти выступления спровоцированы популистами и заговорщиками, чья цель – это узурпация власти. Напомним нашим зрителям, обе планеты лишь на 40% обеспечивают себя всем необходимым и почти полностью зависят от поставок с Земли. Виды пристыковывающихся к орбитальным станциям кораблей, с которых сначала выгружали, судя по маркировкам, медикаменты и продовольствие, а потом загружали металлы и прочие полезные ископаемые, промелькнули за спиной женщины. К новостям технологий. Корпорация АМП презентовала сразу две новинки. Шахтерский корабль-носитель для добычи полезных ископаемых в космосе и первый орбитальный завод-обогатитель. Так мы сделали еще один шаг в будущее, где больше не надо заботиться о вредных выбросах в атмосферу вредных веществ. По словам представителей компании, в будущем они собираются расширить орбитальную инфраструктуру Земли. Видя с дымящим в пустоте космоса заводом и пузатым кораблем, из которого выныривали кораблики поменьше, после чего отправлялись к астероидам, было заснято с лучших ракурсов. К новостям безопасности. Сетевым дозором совместно с вооруженными силами Евросоюза был обнаружен и уничтожен очередной объект, где разрабатывался продвинутый группа террористов, прикрывающихся словами о будущем человечества, занималась незаконной деятельностью под видом шахтерских работ в районе Карпатских гор. Серверы и рабочие станции были обнаружены прямо в выработках. Международный суд уже заочно объявил об их виновности. Кадры с тем, как солдаты и агенты сетевого дозора выводят закованных в оковы грязных и избитых людей на фоне грубых каменных стен, а заодно разбирают немного сюрреалистично смотрящихся на их фоне новенькие сервера, промелькнули за спиной ведущей. Также, вчера, была ликвидирована последняя база печально известного наркокартеля Лос-Муэрте. Операция по уничтожению этого пережитка прошлого готовилась несколько месяцев, после чего силы корпорации Амтемилитех нанесли один стремительный удар. По предварительным оценкам, было ликвидировано более 160 боевиков картеля, изъято 117 миллионов евро-долларов и почти 9 тонн различных наркотических средств. Изъятые средства пойдут на медицинские нужды. На этот раз на видео, за спиной ведущей, были горящие джунгли. Солдаты в броне ходили вдоль стоящих на коленях людей, что держали руки сцепленными за головой. На заднем фоне были видны трупы и прочие разрушения, но на них акцент не делался. Закончим наш короткий информационный выпуск хорошими новостями. Йорина Буэросака впервые показал своего наследника. Ставший 10 лет назад пожизненным президентом Республики Япония глава мегакорпорации, больше 20 лет скрывал от общественности своего старшего сына, опасаясь за его жизнь и здоровье. Буэросака получил прекрасное образование в Германии, под псевдонимом выступал за сборную Японии на последних Олимпийских играх в Греции, взяв несколько золотых медалей в сабельном бое и единоборствах. От редакции WNS мы поздравляем Йорина Буэросака со столь выдающимся наследником. Кадры с немного постаревшим Йорина Буэросака, с возрастом все больше становящимся похожим на своего отца Сабура, и его сыном, высоким и подтянутым парнем, были наполнены неким пафосом. Оба Арасаки выглядели так, будто гранитные скалы, надежные и несокрушимые. На их фоне прочие члены семьи терялись, особенно немолодая женщина в богатом шелковом кимоно. Следом за мировыми новостями были новости финансов, экологии и спорта. «Вот скажи мне, Вита», – протянул заключенному в ярко-желтой робе фляжку с водой бригадир шахтеров, «нафига ты полез в эту революцию? Неужели действительно поверил в слова тех балаболов? Тебе не понять», – сделав несколько жадных глотков и утерев рот, ответил почти чистокровный итальянец, «мы сражались за нашу свободу». «Ага, свободу», — хмыкнул бригадир, «ведь раньше ты был старшим проходчиком, нормально зарабатывал, сына на землю смог отправить учиться, а теперь копаешь камни как каторжник, да еще и за бесплатно. Просто мне открыли глаза, не сдавался заключенный, из нас, марсиан, выкачивают все соки, взамен кидая подачки. Революция еще произойдет, вот увидишь». «Ага, как же», убрав флягу в поясную сумку, бригадир-надсмотрщик криво усмехнулся, «молодой ты еще, не понимаешь ничего». Поймав возмущенный взгляд парня, он продолжил, «тебя бы лет на 50 назад закинуть, вот тогда-то ты и понял, что такое давить соки. Хочешь нормальную работу, чтобы мочь позволить себе хоть немного больше, чем аренда комнатушки и минимальный набор продуктов, причем заметь, все они будут с приставкой синт, будь готов впахивать по 16 часов, постоянно харкать кровью от дерьмовых стимуляторов и молиться, чтобы тебя не грохнул бешеный соло. Молодой ты еще, и многого не понимаешь, ну ничего, как шило из задницы выпадет, поумнеешь». «Если раньше все было так плохо», вновь закрепил на лице защитную маску молодой итальянец, «это не значит, что мы не должны требовать лучшего. Так мы уже живем лучше, и с каждым годом этого лучше становится все больше. Вот я, например, хрена с два при старых порядках заработал на нормальные апартаменты и продление жизни. Да о биоимплантах я только из новостей слышал, а теперь сам из них наполовину состою. И заметь, все это за полтора десятка лет работы. Да черт подери, я даже семью завел, и ни о чем не жалею». Молодой парень резко отвернулся от собеседника, что не понимал своего угнетенного положения. «Ну, ничего, рано или поздно революция случится, и Марс станет свободным». Сев в кабину тоннельного проходчика и заведя могучего исполина, Вита приступил к работе. Да, сейчас его работа ничем не отличалась от того, чем он занимался раньше, все же на Красной планете было не так много людей, умеющих обращаться со столь сложной техникой, чтобы ими разбрасываться. Могучий механизм, раскрутив бур до нужных оборотов, вгрызся в податливый камень. Сверившись с приборами, Вита немного подкорректировал работу машины. Сейчас его цель была всего в 40 метров перед ним. Некая аномалия, что была обнаружена совсем недавно, огромное количество металла в одном месте. Это или большие залежи руды, или нет, о всяких глупостях Вита решил не думать. Бур медленно прокладывал путь, пока не заскрежетал. Противный визг заставил Вита зажать уши, но перед этим нажать на кнопку экстренной остановки. Сдав немного назад, он заглушил машину и пытался расслышать хоть что-то. На резкий звук уже бежали другие шахтеры, а сам Вита пытался рассмотреть, на что же он наткнулся. Постепенно оседавшая пыль открыла перед ним и его товарищами поразительное зрелище. Прямо из красноватой породы выступал скошенный металлический угол, причем судя по качеству обработки, явно рукотворного происхождения. Бур не просто наткнулся на неизвестное строение, но и частично сточил его внешнюю обшивку. «Вита, ты как?» — вскочил в кабину бригадир. «Живой?» «Да, я в норме», — превозмогая звон в ушах, парень как мог давал понять, что с ним действительно все хорошо. «Ты лучше туда посмотри, мать моя женщина!» Быстро найдя нужный участок, неверяще произнес бригадир. «Это же какой-то подземный комплекс», — подтвердил слова старшего смены Вита. Карлос тут же связался по внутренней связи со своим заместителем бригадир. «Быстро хватай разведывательных дронов с подсветкой и газоанализаторами и дуй ко мне. Без разговоров, одна нога здесь, другая там». «Парень», — обратился мужчина к Вита, — «если это действительно то, о чем я думаю, короче, готовитесь к амнистии». Исследование с помощью дронов обнаруженного комплекса дало многое, и его примерный план, и примерное описание находок, а главное, настоящую сенсацию. «Мы не одни во Вселенной». Доклад о находке на Марсе взбаламутил весь мир. Ученые-мужи чуть ли не своим ходом, без таких условностей, как космический корабль или скафандр, были готовы рвануть изучать древний комплекс. Представители же корпораций и независимых правительств уже подсчитывали прибыли и восторгались перспективами, даже точно не зная содержимое комплекса. Народ, а что народ, сидел и ждал, чем все это закончится. Поэтому, все обнаруженное под поверхностью Марса в протеанском комплексе, объявляется общественным достоянием всего человечества. Восторженно заявил новый спикер Альянса, все обнаруженные технологии будут в открытом доступе и за их использование не будет взиматься никакой платы. Присутствующие на внеочередном собрании Ассамблеи Альянса представители всех крупных мировых игроков непроизвольно скосились на лажу корпорации АМТ. Последние несколько десятков лет данная корпорация держала монополию почти на все космические перелеты, оставив за собой эксклюзивное право на производство двигателей, способных к межпланетным перелетам. Нет, любители красных мантий никого не обманывали, когда предлагали использовать собственные технологии за небольшую плату. Сейчас же, с появлением альтернативы, многие рассчитывали на изменения. Немного поразившись отсутствием реакции со стороны представителя АМТ, заседание Ассамблеи закончилось на позитивной ноте, все предвкушали начало новой эры. Что ж, коллега, все же решил вставить шпильку давнему конкуренту представитель Orbital Air. «Похоже, ваша монополия подошла к концу». «Вы так считаете?» – спокойно спросил техножрец. «А как же?» – немного самодовольно улыбнулся корпорат. «Обнаруженные технологии позволяют совершать космические путешествия с намного большей скоростью, чем способны ваши самые быстрые корабли». «Да, я знаком с финальным отчетом», – все так же спокойно ответил техножрец. «Но вы, кажется, не до конца поняли, что именно в нем написано». Импланты глаз недобро сверкнули под глубоким капюшоном. Технологии, основанные на эффекте масс, имеют ряд ограничений. Размер корабля, необходимость сброса статического заряда корпуса, ну, и конечно зависимость от нулевого элемента, коего обнаружено было, дайте секунду уточнить, всего 6 тонн. Добавьте к этому тот факт, что все эти новые технологии пока есть только на бумаге, и для их воплощения нужно немало времени, поверьте, АМТ ничего не потеряет. КХМ, немного опешивший представитель Orbital Air на секунду забыл, как дышать, все эти трудности, безусловно, присутствуют, но как только и наши проектные институты не будут стоять на месте, улыбка техножреца из-под капюшона казалась особо издевательской, так что я не разделяю ваших восторгов. А теперь, господа, мне пора, надеюсь на скорую встречу и желаю вам успехов в освоении новых технологий. Обнаружение протеанских архивов прошло строго по плану, техножрецы даже помогли с их расшифровкой. Продвинутые технологии инопланетян, как и ожидалось, произвели фурор, особенно среди тех, кто мечтал сбросить мою корпорацию с вершины технологического Олимпа. Наивные. Вообще, над тем архивом пришлось изрядно поработать, ведь его содержимое, первоначально, было не столь обширно. Например, нормально технологии по добыче и очистке нулевого элемента там не было, и сами запасы этого материала были намного скромнее. Да и уровень обнаруженных технологий был несколько выше, чего только стоит доработанная конструкция ядра масс, до которой даже Эзери при текущем уровне технологий развиваться пару сотен лет. Хотя о каком развитии можно говорить, если эти синие ксеносы, вместо реальных разработок, только и делали, что извлекали более продвинутые версии технологии из спрятанного ото всех маяка Протеан на их родной планете. Хотя Эзери – это отдельная тема для разговоров, в основном матерных. Генетически выведенные ксеносы, что по расчетам предыдущих правителей галактики должны были возглавить новый цикл и победить жнецов, мягко говоря, растратили свой потенциал. Долгожители, способные продолжить свой род почти с любым другим биологическим видом, имеющие встроенное оружие, да еще и со всем пулом технологий Протеан в прямом доступе, решили, я даже не знаю, как это описать. Азари не стремились к власти, во всяком случае прямой. Они тратили сотни лет на развлечения и поиск себя, вместо учебы и самосовершенствования. Что там говорить, если они даже не готовились к приходу жнецов, а о том, что они существуют, синекожие точно знали, как и о том, кто придет в галактику, в том числе за ними. Изучив второй маяк, захваченный силами синтофазари, и изучив его, и в нем было обнаружено предупреждение об угрозе из темного космоса, пусть и поврежденное. Аналогичное предупреждение было и на марсианском маяке, а значит, его не могло не быть на том, что находится на Тесси. Следовательно, Азари все знают и решили просто ничего не делать. Отбросив мысли об ущербности синекожих ксеносов, я вернулся к основному проекту, ведь помимо продолжения собственных исследований, на моих плечах лежало планирование вектора развития корпорации. Амнисиарх, точно в срок ко мне в лабораторию вошло несколько старших техножрецов, активно стремящихся к сану магасов. Да, заходите. На ваши вопросы я отвечу тут, а не в зале собраний, слишком много дел, не отрываясь от составления схем развития корпорации и графику выхода новых открытий. Да, мы пришли к вам с вопросами о будущем корпорации и культа, вышел вперед один из них. Мы действительно никак не повлияем на распространение новой ксенотехнологии, если ты про то, что через пару лет технологии на эффекте массы будут использоваться повсеместно и начнут вытеснять наши, то да. И перед тем, как вы продолжите задавать вопросы, поясню. Да, сейчас мы на подъеме и почти полностью контролируем ближайший космос, но для сохранения нашей общей тайны требуется уйти в тень. Но зачем, если саботировать внедрение нулевого элемента сейчас, то после нескольких неудач от его использования откажутся, или у вас есть план? Да, ответил я, все же развернувшись к собравшимся, а заодно начал сканирование содержимых их голов. План есть. Как многие из вас знают, за пределами Солнечной системы нас ждут сразу две угрозы, меньшая и большая. Меньшая – это цитадели Тексиносы, что из нее, как они думают, управляют галактикой. Большая – жнецы, если так можно выразиться. Раса изуверских интеллектов раз в 50 тысяч лет очищающая галактику от всей развитой жизни. С обеими угрозами нам придется столкнуться в любом случае, поэтому я предпочту выждать и нанести удар, когда они точно не будут к нему готовы. Но как связан отказ от космической гонки ксеносы? Спросил самый юный из присутствующих, что избрал путь ремесленника. Напрямую. Стоит случиться первому контакту и взаимное проникновение будет лишь вопросом времени. Ксеносы, в подлости своей, гарантированно попробуют украсть технологии человечества и, если они обнаружат, что есть что-то превосходящее их текущие возможности, они попытаются это, в лучшем случае, украсть. Если же мы покажем свое отставание, пусть и искусственное, то они, скорее всего, обойдут нас стороной. Хаем, задумался один из старших техножрецов логисов. А как тогда к этому относятся жнецы? Разве они уже интегрированы в сообщество ксеносов? С самого начала, позволил я себе нечто подобное на улыбку, цитадель, голопроектор, закрепленный на потолке, вывел проекцию цитадели, со всеми известными характеристиками, не только является центром текущего галактического сообщества, но и творением тех самых жнецов. Они возвели ее и использовали на протяжении миллионов лет, глупо было бы предполагать, что они не могут следить за всем, что происходит на их собственной станции. Раньше подобная информация хоть и не скрывалась, особенно перед верхушкой жречества, но и продвигать ее никто не собирался. Любопытные, может, и могли бы сопоставить факты и прийти к верному выводу, но из-за продолжающегося кадрового голода, у высших чинов церкви Бога машины банально не было для этого времени. Сейчас, отслеживая их мыслительные процессы, я был доволен. Значит, вновь первым решил высказаться Логос, план состоит в том, чтобы изображать из себя слабых и немощных, а когда враг поверит в иллюзию, нанести удар. Да, тут же подтвердил его выводы я, для внешнего наблюдателя мы продолжим медленное и поступательное развитие никак не связанных с нулевым элементом технологий, причем, всегда будем им в чем-то уступать, одновременно с этим комплектуя флоты и набирая новых людей в наши ряды, чтобы в нужный момент появиться на галактической арене, заманить противника на заранее подготовленное место, и лишь потом нанести удар, имея максимум свободы маневра и сведения о враге, возбужденно произнес техножрец Доминус, тактика старая как мир, но до сих пор рабочая. Именно, кивнул ему я, поэтому любые действия по саботажу внедрения новых технологий, прекратить. Мы принимаем вашу волю, амнисиарх, склонились они синхронно, но, решил добавить от себя кое-что ремесленник, можем ли мы сами начать работу с нулевым элементом, его свойство уменьшать массу объектов выглядит весьма перспективными. Можете делать все, что хотите, если получится создать что-то инновационное, амнисия оценит ваши труды. Отследив перешептывание по внутренней связи, я проследил за спинами верхушки жречества. Ничего крамольного они не замышляли, а некоторые даже радовались, что из-за ухода корпорации в тень, у них появится намного больше времени на собственные исследования. Идея же одного из ремесленников меня и вовсе не на шутку заинтересовала. Устанавливать ядра массы на шагоходы и тяжелые экзоскелеты для их обличения, а, следовательно, повышение мобильности. Идея, над которой стоит серьезно поразмыслить. Главная проблема шагающей техники содержится в ее ходовой части, что приходится не только делать особо износостойкой, но и конструировать так, чтобы ноги шагоходов банально не проваливались в грунт. Конечно, подобное можно было решить с помощью репульсоров, но установка столь хрупких модулей на боевую технику я считал, как минимум, нерациональным. Проще было использовать или гибридные танки, что имели одновременно и гусеницы, и репульсоры под днищем, или сразу авиацию, если целью, конечно, не является психологическое давление на противника, как 2069. Тогда шагоходы одним своим видом внушали ужас.